Омут. Глава первая. Александра Хомутова судили военным судом и приговорили к смертной казни. Мать Хомутова, седенькая и худенькая старушка, в черной кружевной наколочке, валялась у сына в ногах, уговаривая подать прошение о помиловании. Но Хомутов был упрямый, как его отец, который, узнав, что сын в партии, отрекся от него и не ходил к нему на свидание. И даже на последнее свидание не пришел после приговора. И Александр не послушался матери. Свидание с матерью было во вторник, а повесить Хомутова должны были в ночь с четверга на пятницу. Партия готовила побег, но денег в комитете не было. Надо было съездить в Киев и там достать. Одному надзирателю нужно было дать 500. Предстояли и другие расходы. В Киев послали младшего Хомутова, Алёшу, только что кончившего гимназию. Дома он не сказал, зачем едет в Киев, но его и не спрашивали. Должно быть, догадались, зачем. Все сложилось удачно, и вечером в среду, получив 700 рублей, Алёша выехал из Киева. От волнений и ожиданий Алёша устал и теперь еще чувствовал мучительную тревогу. Он любил брата, и когда он представлял себе возможную казнь, в горле у него начинались спазмы, и он задыхался от ужаса и бессильной ненависти. Но в то же время странная и неожиданная веселость загоралась у него на мгновение в сердце, как это бывает нередко в отчаянной и опасной борьбе. Алёше было тогда 18 лет. Он переживал те сладостные и тревожные дни, когда юношей вдруг овладевает неопределенное и, однако, острое предчувствие любви и страсти. Сначала подготовка к экзаменам, потом поручения, которые он охотно исполнял, когда партия возлагала их на него, отвлекали Алёшу от этих томительных предчувствий. Но всякая встреча с женщиной или даже мысль о такой встрече влияли на него как колдовство. И весь он был в каком-то весеннем возбуждении. Это возбуждение чувствовалось и во влажном блеске его больших темных глаз, и в беспокойной улыбке красных губ, и в стыдливом румянце, который время от времени окрашивал его юное, но уже утомленное лицо. В купе второго класса вместе с Алёшей оказалось еще двое. Хромой офицер, побывавший в японском плену, и землемер, человек в очках с желтоватую бородкою клином. На станции Гребенка в купе вошла еще одна особа. Это была стройная худенькая женщина, закутанная в черный шарф, так что лица нельзя было рассмотреть. В руке у нее был небольшой сак. Она тотчас же прикорнула в углу, и казалось, что она спит. «Да, — сказал землемер, — велика наша Россия, матушка. Трудно ее, знаете ли, раскачать. Но все же, приглядываясь к мужику, а без мужика Россия ничего не значит, приходишь, знаете ли, к заключению, что перемена в нем есть. Не такой теперь мужик, как, скажем, лет 10 назад». «Что же, мужик лучше стал?» — спросил Алёша, которому трудно было говорить. Он думал о брате и о том, как хорошо, что есть деньги, и можно спасти брата, что на это есть надежда, по крайней мере. «Не знаю, лучше мужик стал или хуже, — продолжал землемер. — Но ясное дело, стал он беспокойнее, не спит». «Это епошка дурману напустил, — проговорил неожиданно офицер, который лежал наверху, свесив голову вниз и слушая разговор. «Как епошка? — спросил землемер, недоумевая. «Солдатики, которые домой вернулись, У них в голове неладно». «Как этот офицер нескладно говорит?» — подумал Алёша и, заглянув на собеседника снизу, сказал. «Вы непонятно выражаетесь. Почему у солдат в голове неладно?» «И у меня тоже в голове неладно. Невозможно вынести такие дела». «В самом деле?» — опять вмешался в разговор землемер. «В самом деле? Говорят, многие из участников войны впали в этакое состояние, как бы сказать, расстройство или помрачение». «Да, мы всех манжурской лихорадкой заразили. Что ж, надо признаться, и вы все, господа, головы потеряли». «Про какую вы там лихорадку говорите?» — нахмурился Алёша. Слова офицера почему-то раздражали его и беспокоили, и он чувствовал, что офицер говорит о чём-то важном. «Про такую лихорадку? Никто в себе теперь не уверен. Забыли о чести. Потому что все как в жару». «Что за честь, когда нечего есть?» — сказал землемер, кисло улыбаясь. «Нет, смилостивый государь, без чести никакого дела не сделаешь. И в освободительном движении, так называемом, без чести тоже участвовать никак нельзя. Я, вы скажете, рассуждаю как офицер. Но уверяю вас, милостивый государь, что без чести никак нельзя. Это все равно, что знамя потерять». «Вы далеко изволите ехать?» — спросил землемер, желая, по-видимому, прекратить этот разговор. «Да мне слезать сейчас». Офицер спустился на руках вниз и стал топтаться по купе, укладывая вещи, надевая шапку и застенчиво поглядывая на спутников. Он заметно прихрамывал. «Извините, господа, если что неладное сказал. Я о чести не к тому, чтобы обидеть. Я сочувствую интеллигенции». Выходя из купе, он приложил руку к козырьку и прибавил. «И рабочему классу особенно. Но и рабочему человеку о чести тоже надо помнить. До свидания». «С предрассудками, господин», — усмехнулся землемер, когда офицер, прихрамывая, вышел из купе. «Об таких тонкостях, как честь, думать не приходится. Дело не в чести, а в том, чтобы отстоять свои насущные интересы. А что касается войны...» И землемер стал рассуждать пространно на эту тему. В облаках табачного дыма то возникала, то пропадала его бороденка клином, и поблескивали на носу очки. Алёше было скучно слушать рассуждения землемера. И он был рад, когда и этот спутник через полчаса вышел на какой-то станции. Алёша остался вдвоем с незнакомкою. Он уже несколько раз посматривал на свою таинственную спутницу, которая дремала, прижавшись в углу дивана. До станции Рамадан, где предстояла пересадка и надо было ждать поезда 7 часов, оставалось езды часа 2, не более. Алёша не хотел спать и был не прочь поговорить со своей спутницей. И вот, поймав, наконец, взгляд незнакомки, блеснувший на миг из-под черного шарфа, он сказал: «Я вам мешаю, должно быть? Вам спать хочется. Я пойду поищу место в другом купе». «Нет, я не буду спать. У меня в Рамадане пересадка», — ответила незнакомка приятным мягким голосом. И Алёша, услышав этот голос, решил тотчас же, что его спутница миловидна, а может быть и прекрасна, хотя в полумраке он все еще не мог разглядеть ее лица. «И мне в Рамадане. 7 часов придется там сидеть». Незнакомка без причины засмеялась. «Там и спать невозможно. Скамейки жесткие, да и те всегда заняты». «Вам, значит, так часто приходится ездить?» Да не очень, однако приходилось. Теперь незнакомка открыла свое лицо. Она была миловидна. У нее были влажные, как у Алёши, глаза, нескромный улыбающийся рот и золотистая, нежная гибкая шея, от которой, как показалось Алёше, распространился запах, сладкий и пряный. «У меня в Екатеринославе отец», — сказала незнакомка неожиданно. «Я к нему еду. И мачеха моя там. Вы что, не верите?» Этот странный вопрос, прозвучавший не кстати, смутил Алёшу. Как будто бы незнакомка сама намекала этим вопросом на какую-то возможность неправды и обмана с ее стороны. «Как я могу не верить? Зачем не верить?» Пробормотал Алёша, чувствуя, что этот вопрос ее сразу устанавливает между ними какие-то особые отношения. «Мужчины никогда не верят, когда им правду скажешь. А когда солжешь, тогда верят», — проговорила незнакомка, несколько растягивая слова и жеманясь. Алёша ничего не ответил, чувствуя, что что-то женское, неопределенное и, однако, острое, таинственное и все-таки давно знакомое, чего он боялся и к чему непрестанно влекло его, возникло сейчас рядом, как страшная власть, как чародейная сила. «Кто эта женщина?» — подумал Алёша, недоумевая. «Мещаночка какая-нибудь. Неужели проститутка?» И ему стало почему-то страшно и стыдно. «До Рамадана 2 часа ехать», — пробормотал Алёша. Незнакомка встала, уронив шарф, и приотворила дверь. «Все спят», — сказала она. «Прилечь разве? Если вы спать не будете, разбудите меня в Рамадане, пожалуйста». «Хорошо, мне спать не хочется», — согласился Алёша. Она сняла пальто и, свернув его, положила под голову. Алёша заметил, что край платья у нее завернулся, и почти до колена открылся черный чулок. Она лежала, не шевелясь, и молча поблескивала глазами. Алёша смотрел на свою спутницу как заворожённый, и ему казалось, что она чуть-чуть улыбается. И эта неясная улыбка, которую Алёша худо видел, но которую угадывал, однако, волновала его. И у него было такое чувство, как будто ему щекотали острием ножа грудь, где сердце. И вдруг Алёша нахмурился и отвернулся. Он вспомнил о брате, и ему стало стыдно, что он способен в такую минуту думать совсем об ином и, может быть, нечистом и низком. Незнакомка недолго так тихо лежала. «Нет, боюсь заснуть. Вы тоже задремлете. Проспим мы с вами Рамадан», — сказала она, усмехаясь, и встала. «Проводнику можно сказать, чтобы разбудил, если мне не верите», — улыбнулся и Алёша. «Какая она стройная и трепетная», — подумал Алёша, любуясь девушкою, которая достала из сака зеркальце и, подойдя к фонарю, поправляла волосы. «У вас в Екатеринославе тоже родные?» — спросила она, чуть повернув голову и кося глазами на Алёшу через плечо. «Да. А я у тети в Киеве гостила. Только как в гостях нехорошо, а дома все-таки лучше. Поживу дома. А вы, должно быть, удивляетесь, что я одна ночью еду. Вы, может быть, думаете, что я из таких? Говорят, что здесь, на железной дороге, такие девушки разъезжают». «Что вы такое говорите? Я вовсе не думал ничего». «А иные думают. Когда я вон там шла, меня из соседнего купе офицер к себе поманил. Только он ошибается очень. Я не корыстная. Вы мне не верите, молодой человек?» Алёша молчал. «Можно рядом с вами сесть?» Продолжала незнакомка, усаживаясь рядом с Алешей совсем близко. «Пожалуйста». «Я, конечно, невинную девочку из себя не строю, но только извините, пожалуйста. У меня есть отец, ювелирным делом занимается, и мачеха есть. Мамочка моя умерла 3 года назад, великим постом». «Я не знаю, зачем вы мне все это рассказываете?» «Затем, что вы на меня подозрительно смотрите, и я не хочу, чтобы вы на меня так смотрели, потому что вы мне нравитесь». «Какая вы странная». «Ничего не странная. Самая обыкновенная девушка», — засмеялась незнакомка. «А зовут меня Катюшей». Она придвинулась к Алёше совсем близко и положила свою маленькую горячую руку на его руку, большую и сильную, сжатую крепко в кулак. «Если вы думаете, Катюша, что я интересуюсь женщинами, то вы ошибаетесь», — совсем смутился Алёша. Но Катюша не слушала его. Она вытянула ноги и подобрала юбку. «Какие у меня ножки стройные, правда?» «Нет, я не корыстная, хотя и люблю...» «Что?» «Целоваться люблю». Алёша высвободил свою руку из-под руки своей спутницы. Но она как будто не заметила его жеста и, не смущаясь, спросила. «А вас как зовут?» «Алексеем Владимировичем». «А, Алёшенька». Поезд пошел быстрее, торопливо застучали колеса и стало покачивать. «От фонаря глазам больно», — сказала Катюша и быстро вскочила на диван, опершись на плечо Алёши. «Я фонарь задерну. Вот так». От синего полумрака, от мерного покачивания вагона и близости этой нескромной мещаночки у Алёши слегка кружилась голова и приятно замирало сердце. Катюша забралась с ногами на диван и болтала, как сорока, как будто бы они давно уже знакомы, и предстоит им впереди немалый путь. Поезд замедлил ход. Вагон дрогнул, звякнули буфера, блеснули огни станции. «Это не Рамадан?» – забеспокоился Алёша. «Ничего подобного. Это полустанок какой-то». Алёша приник к стеклу, тщетно стараясь разглядеть во мраке надпись на полустанке. Он чувствовал у самого уха горячее дыхание Катюши, которая совсем прижалась к его плечу, уверенная, по-видимому, что это ему не может быть неприятно. «Пустите!» — сказал Алёша, отстраняя слегка Катюшу, и сел в угол дивана. «Вам со мной скучно, я вижу», — усмехнулась Катюша. «Я вам больше мешать не буду. Думайте о чем-нибудь своем». И она в самом деле уселась смирно на другой диван и примолкла. Так они ехали молча минут 20 до станции «Рамадан».